Глава 41. «Как зовут?» Он садится напротив меня. Вижу, как двигается неприятным скрипом, не отрывает полосту, притаившийся в темном дальнем углу недостроя, с небрежно, словно наскоро собранным из самана. Примечание. Кирпича из соломы и глины. Стенами. Смотрит на меня, улыбаясь хитрыми и проницательными глазами. Именно глазами. Губы его в улыбку не растягивались. Напротив, его рот был все время занят каким-то жеванием, словно бы у него там была не жвачка, а смола какая-то. Потому что челюсти двигались, как поршни. Словно это не человек предо мной, а верблюд. «Роман», — отвечаю я, стараясь выдержать зрительную дуэль, хоть в полутумане от боли и голода. «Роман», — произносит наростяк. «Красивое имя, такое аристократичное, имя белых людей, тех, кто считает, что выше всех нас». Он провоцирует меня, причем сразу нахрапом. Я меняю положение тела, убедившись, что его пистолет на меня не наведен, и он не застрелит меня при первом движении. Это дается мне очень непросто. По затекшим ногам начинает бежать кровь. От чувства болезненного облегчения хочется скулить. «Это ты сказал, не я. Аристократов у нас давно нет. Выявились еще век назад. Ты знаешь наверняка, раз на русском говоришь. И свысока мы на людей смотрим лишь тогда, когда они этого заслуживают». Снова изучающий взгляд. «И то верно. У вас добрых людей много. И мужчин много. Уважаю». Тут же сплевывает что-то на землю. Гадко это выглядит. Я неловко отворачиваюсь. «И что мне делать с тобой, Роман? Убить тебя? Ты же офицер. За таких выкуп не дают. Зачем мне тебя держать? Еду переводить?» «Твое право», — отвечаю я, понимая, что он так и так все для себя уже решил, еще до того, как пришел сюда. И он прав, был бы я капитаном какого-то коммерческого судна, танкера, например, надежда на то, что меня откупят, существовала бы. Но я военный, российский военный. Не может великая держава прогнуться под кучку воров и бандитов и отбашлить им миллионы. Это неправильно. Только ты знай, что я не со злом к тебе пришел. Я делал свою работу, исполнял свой долг. Теперь я у тебя в плену. А решать тебе, что дальше. Долг, говоришь? Кичиться тем, что мужчина передо мной, офицер Роман. У меня честь нет, думаешь? Опять провокация. Даже на повышенных тонах. Но я держусь. Бессмысленно сейчас суетиться и метаться. Я предельно честен и открыт перед ним. Я ничего не думаю. Я даже имени твоего не знаю и говорю с тобой только лишь 5 минут. Думаю, что дело твое не очень благородное, уж извини. Но даже у неблагородного дела, если копнуть, есть благородные причины. Возможно, у тебя семья, дети, и ты хочешь им лучшей жизни, потому грабежом и занимаешься. Возможно, еще что-то. Это ты сам должен ответить на этот вопрос. Думаю, и отвечаешь, стоя у зеркала и оправдывая себя. Смотрит. Долго, пристально. Прожигая. Непростой он, конечно, и далеко не дурак. У нас учился. На вид лет 50. Наверное, еще союз застал. «Академия имени Фрунзе. Военный летчик», — подтверждает мои догадки. «Хорошие времена были, офицер Роман. Россия красивый. И женщины у вас красивые и добрые. По женщинам вашим очень скучал». «Разве сложно с деньгами найти себе русских женщин?» Поднимаю бровь, смотрю на него пристально. И снова не сразу отвечает. Думает, За деньги можно, но я же не про деньги. Любовь деньгами не купишь. А была та, что любила. В глазах углях пробегает ностальгия и тоска. Была, любила очень. И я ее забрал с собой. Но не выдержала у нас. Другая страна, культура. Убежал. Не знаю теперь, где она и жива ли вообще. У нее ребенок под сердцем был тогда. Мой. На секунду взгляд сомалийца становится влажным и горящим. Но он смотрит вроде бы вдаль, но на самом деле обращен внутрь. Это знакомый мне взгляд. Взгляд мужчины вдали от того места, где сердце оставил. «А у тебя, Роман, есть та, которая любит?» «Есть», — отвечаю я честно. «И ждет?» «Ждет», — говорю, не сомневаясь. Он кивает головой. Спи с него, как кажется, слетела. Он сейчас совсем другой, одинокий. «Значит, дождется. Это от тебя зависит, дождется ли». Опять между нами пауза, и у каждого свои мысли. Только вот его свободно плавают в океане воспоминаний, а мои только о том, как бы выбраться отсюда живым. К ней. К ним. «Советы хорошо было. Мы все любили советы. А теперь плохо. Теперь американский доллар правит миром». «Неправда. Миром правит все то же, что и раньше. Любовь. Без любви все это смысла не имеет». Усмехается. «Романтик ты, Роман. А ведь уже не молодой». «Я только, возможно, сейчас и начал быть романтиком». «Хороший. Интересно с тобой. Может, и правда мне тебя не убивать?» «Я ж говорю, тебе решать». Встает. Уже за моей спиной отдает какие-то приказы на неизвестном мне языке и уходит. Спустя четверть часа, не больше, ко мне снова заходит. Развязывают руки, ставят передо мной бутылку воды и тарелку риса с рыбой. А на пол кидают хоть грязный и оборванный, но зато настоящий матрас.